Часть первая. Последние дни на рассвете над рекой низко слался ярко-белый туман, и женщина, шумно плескавшаяся в воде, была защищена его непроницаемой для постороннего взгляда стеной. Она купалась здесь каждое утро с тех пор, как пали рассветные туманы. До этого Иван никого на косе не видел. Его палатка стояла на отшибе, вдали от дорог и людных мест. За целую неделю он не встретил ни души, если не считать тех, кто проплывал мимо на баржах и пароходах. У него был японский транзистор, привезенный отцом из загранки. Пока не сели батарейки, он слушал по вечерам прямую трансляцию из Москвы концертов Вана Клиберна. Музыка Рахманинова и Шумана настроила его на романтический лад, а тут еще эта женщина в тумане. Он с самого начала знал, что это была женщина, еще до того, как увидел ее в свой старый цейсовский бинокль, когда в тумане образовалась полупрозрачная плешь. Кажется, она была нагая, худощавая и очень загорелая. Он отшвырнул бинокль в траву, на ходу стащил ковбойку и брюки и ринулся в туман, сознавая, что не имеет никакого права нарушать чужое одиночество. Он бежал на этот шумный плеск воды и спугнул стайку диких гусей. После он сидел на берегу у кромки воды и ждал, когда рассеется туман. Подул ветер, клубы разом унесло куда-то вверх, растворив в июльской жаре. Обнажилась речная гладь, кое-где подернутая чешуйчатой серебряной рябью. Ни гусей, ни женщины не было. Иван пролежал до полудня в своей душной сумрачной палатке, думая обо всем сразу и ни о чем конкретно. Все девушки одинаковы. И это тоже, если она существует на самом деле, а не в его воображении, рано или поздно изменит кому-то. Зато он теперь свободен, он никогда-никогда не женится. Мать будет очень рада. Она ревнует его к девушкам и даже к друзьям. Юлю не взлюбила с первого взгляда. Хорошо, что он уехал один. Пускай в тумане плещутся дикие гуси, птицы, деревья, луговые цветы, звезды. Ему так спокойно всю эту неделю, словно сама природа взяла под свое крылышко. Еще музыка этого потрясающего американца, который не играет, а словно с небом разговаривает. Глупые девчонки все до одной в него влюблены. В Христа, наверное, тоже влюблялись, если он существовал на самом деле. Юля предпочла какого-то спортсмена. А вот мама понимает в мужской красоте, мышцам предпочитая душу и интеллект. Его мысли окончательно смешались, он заснул и проспал чуть ли не до заката. Проснулся от голода и торопливо заглотнул полпачки галет, запив теплой речной водой. Захотелось сплавать на противоположный берег. Он еще не бывал там. Течением снесло метров на 50 вниз. Здесь берег был пониже, и наверняка в половодье все эти вербы и тополя заливались водой. Земля оказалась сухой и в трещинах от зноя. Он поднял несколько ракушек, рассыпавшихся в ладони в пыль. Тропинка вела в наполовину мертвый лес, круто сворачивала вправо, брала вверх. Взойдя на довольно высокий холм, Иван остановился, прикрыв глаза ладошкой от слепящих желтых лучей заката. В неглубокой ложбинке меж кустов боярышника и шиповника оказалась большая бревенчатая изба старой постройки. Бревна, из которых она была сложена, приобрели тот густой оттенок темно-зеленого цвета, к каким окрашивается зрелая июльская листва, вдоволь напитавшаяся солнцем и светом. Оглядевшись, Иван увидел еще и странное круглое строение в глубоких трещинах серой штукатурки. Из его куполообразной крыши росли молодые деревца. Поодаль разглядел стену, тоже из камня. Судя по всему, она сложена не на один век, да и веков с тех пор, похоже, прошло несколько. Иван хотел было направиться к избе, но тут вспомнил, что на нем нет ничего, кроме коротких красных баскетбольных трусов. Он стоял в нерешительности, озираясь по сторонам, как вдруг увидел женщину в синем платье крупным горошком. Он невольно попятился в кусты, женщина его заметила и решительным шагом направилась к нему. Была она загорелая, крепко сбитая, и лет ей было довольно много. Честно говоря, Иван не мог определять возраст женщин, и всех без исключения делил на две категории – молодые и старые. Эта женщина явно принадлежала ко второй. «Здравствуйте», — сказал он, когда женщина оказалась на расстоянии примерно 2 метров. «Извините, я приплыл с того берега. Я не знал, что здесь есть люди. Сейчас я уплыву назад». Женщина смотрела на Ивана, сощурив от солнца глаза. На ее лице он не увидел ни любопытства, ни раздражения по случаю его вторжения. Она сказала: «Здравствуй, молодец! Заходи, коль пришел. Мы как раз чай пить собрались». Иван сидел за круглым столом под навесом, оплетенным диким виноградом, в окружении 4 пожилых женщин, годившихся ему скорее в бабушки, чем в матери. Пили чай с медом, дикой малиной, пышками. К столбу, подпиравшему свод беседки, было прибито большое распятие. И Иван, поднимая глаза от чашки, видел перед собой темное деревянное лицо, искаженное мукой покорности и боли. Он знал из фильмов и книг, в доме Лемешевых беседы на религиозные темы не велись, что это Иисус Христос. Религия Ивана не интересовала. Но он любил старину и все отличающееся от современной однообразности. Он испытывал сейчас странную, взволнованную приподнятость. В то же время хотелось ущипнуть себя за руку, чтобы проверить, не сон ли это. Но если это был сон, лучше не просыпаться. «Живем, чем Бог послал», рассказывала женщина в платье горошком, у которой странное имя Перепетуя. «Уж почти 2 года живем, с тех пор, как наш монастырь закрыли. Кое-кто из сестер в миру прижился, те, что помоложе, даже семьями обзавелись. Мы же не сумели принять мирские законы и правила, так вот и живем под крылышком Господним. И вас... «Вас не трогают?» «Хвала и слава Господу нашему, берегущему нас от напастей и бед!» Перепетуя перекрестилась. «Может, тронули бы, кабы не сестра Лоида?» Она посмотрела на самую старшую из женщин, черноглазую, с римским профилем и худыми длинными пальцами. Все 4 перекрестились и возвели глаза к потолку беседки навеса, сквозь листья которой начали проглядывать голубые июльские звезды. «А где ж Лидия?» — вдруг спросила Перепетуя. «Что-то я не видела ее сегодня». Ей никто не ответил. Иван весь какой-то расслабленный и разомлевший, давно, очень давно не чувствовал он себя так легко и приятно, облокотясь затылком о столбик, слушал ночную музыку цикад. Она всегда вызывала в его памяти 3-й концерт Рахманинова. Женщины не спрашивали, кто он, откуда и зачем появился в здешних краях. Они были с ним открыты и доверчивы, ничего не требуя взамен. Это были какие-то новые отношения, но Иван не смог бы объяснить себе толком, в чем их новизна. Он думал о том, что надо бы встать, поблагодарить радушных хозяек за чай и ласку, и, как говорится, откланяться. Но ему очень не хотелось возвращаться в свою палатку в угрюмой ночной тени леса. Впервые за неделю он почувствовал, что сыт одиночеством. Все, больше не выдержит. Вдруг старуха с римским профилем Лаида сказала: «Можешь переночевать на сеновале. Тебе не стоит сегодня возвращаться туда. Там бродят злые духи». Иван не нашелся, что ответить на столь необычно мотивированное предложение Лаиды. Разумеется, в духов злых и добрых тоже он не верил. Но приглашение переночевать на сеновале было им принято с благодарностью, которую он выразил коротким «спасибо», сказанным прерывающимся от волнения голосом. На сеновале было душно, мягко и очень уютно. Иван мгновенно заснул и через какое-то время также мгновенно проснулся. В маленькое окошко наверху заглядывала луна. Он слышал чьи-то торопливые шаги, шорох травы или одежды. Казалось, кто-то бегает поблизости, и у этого кого-то много мягких лапок или ног. Иван встал и подошел к дверному проему. Он нарочно не закрыл на ночь дверь, чтобы было не так жарко. Выглянул наружу. По полянке перед сарайчиком носилась темная тень, время от времени чем-то тускло поблескивая и позвякивая. Женская тень, понял Иван, приглядевшись внимательней. Женщина бегала по кругу, то и дело высоко подпрыгивая. Она была в длинной широкой юбке и с распущенными по плечам волосами. Это все, что смог разглядеть Иван в не слишком щедром лунном свете. Вдруг она подскочила к нему, схватила за руку, увлекла за собой. Он споткнулся несколько раз, но она не дала ему упасть. Потом его точно кто-то подхватил под руки и понес. В ушах свистел ветер, на душе стало весело и бесшабашно. Рука женщины была прохладной и очень цепкой. Подняв голову, Иван увидел над собой ухмыляющееся лицо луны. Ему тоже стало смешно. Он громко расхохотался и упал на землю. Женщина тут же очутилась рядом. Она смеялась. Иван увидел, что она молода и красива. Впрочем, в лунном свете все окажется либо красивым, либо безобразным. Так думал Иван. «Тебя зовут Лидией?» — спросил он женщину. «И это ты купалась в тумане на том берегу?» — утвердительно сказал он. Вместо ответа она рассмеялась еще заливистей. «Чего смеешься? Я ведь угадал, скажи». Она перестала смеяться, повернула к Ивану голову и серьезно на него посмотрела. «Меня зовут Иван, я живу на том берегу, в палатке, а ты живешь здесь?» Она смотрела на него так,